Я выключил приемник, уже не жалея о потраченной энергии батареек. Подумал и решил проволоку оставить на месте. Может быть, еще и самому пригодится. Собрал все свои вещи, по возможности тщательно оглядывая поверхность каменистой площадки. Не демаскировал ли я объект? Ладно, пора спускаться и топать до хаты. Тут схема известная. Зашел в лес, фонарь в руки и по всем кустам лучом. При малейшем подозрении выстрел в воздух. Блокпост от избы далеко, никто не услышит, кроме местных зверюк. Сомнений, что твари хорошо знакомы с огнестрельным оружием, быть не может. Люди в окрестностях есть. Однако, вспомнив тот душераздирающий вой, я решил пальнуть сразу, перед сходом с дороги. Пусть все спрячутся. Так разве даст этот мир одинокому спасателю спокойно закончить день? Хрен, не для этого он был создан кукловодами. Со стороны плохих земель в мою сторону медленно плыли два желтоватых огонька. Опа-на, машина едет. Огни фар метались между камнями, отражались от ровной поверхности, и в эти моменты я мог разглядеть, что по грунтовке катит небольшой трехдверный джип. Придется переждать, пропустить, так сказать. Он же на главной. Я притаился на самом краю скалы, тем не менее продолжая внимательно разглядывать пришельца. Не боится ночью к блокпосту подъезжать? Странно, странно. Вот уже и хорошо рассмотреть можно. Эх-хе-хе, машина, о которой я долго мечтал все последние земные годы. Дорогая зараза, никак не получается накопить деньжат на такую игрушку. Главный предмет известного хобби, а никак не автомобиль-ежедневник. Джип Wrangler Rubicon. Настоящий, классический, трехдверный, с дизельком и шестиступенчатой механикой. Рамная конструкция, короткая база, длинноходная подвеска и полный привод с кучей блокировок и понижайкой. Передний бампер Рубикона изменен. Противотуманки по центру. Буксировочные крюки спереди и сзади. Мягкий пластиковый обвес по кругу кузова. Стандартная защита. Отлично бережет борта. За исключением передних повторителей, никаких других световых приборов в выступающих крыльях не предусмотрено. После контакта пластик, как правило, принимает прежнюю форму. Легенда. Как погнали эту версию в массы с 1986 года, так и не изменили ничего по сути. Дух остался, наследственность. Эта невзрачная, по мнению многих, модель вполне может считаться родоначальником всех современных внедорожников. Дизайн, конечно, гладили потихоньку, что-то впихивали современного. Подвеска теперь рычажно-пружинная на всех колесах, система команд-трак. Да чего там говорить, не посеньки шапка. Цвет пока непонятен, темно. Джип меня обманул. Вместо того, чтобы проехать мимо скалы в сторону поселения, водитель решил остановиться именно тут. Скрипнул и прочно встал на грунт мясистыми покрышками БФ Гудрич. Иха, у него еще и Борис Федорович. Я резво спрятался за край скалы. И зря. В ночи громко хлопнула дверь. Из кабины вышел человек в сером вязаном свитере на голое тело. Осторожно высовывая опасливый глаз, я понял, что просмотрел важный момент. С какой стороны он вылез? Это водитель или пассажир? Один он или нет? Мама дорогая, опять негр. Да им что тут медом помазано? Пока я удивлялся и ждал, когда черный человек сунет руки к ширинке, он же для того подлец тут нагло выстроился. Решил мою Килиманджаро замочить. Негр совершенно по-нашему попинал колесо. Ага, значит водитель. Почти 100%, что он один. Из салона никто не вылез. Никуда не торопясь, никого не опасаясь, водила выгрузил из крошечного кузовка джипа небольшой рюкзак, надел его на плечи, а потом спокойно так взял, да и полез ко мне в гости. Радист. Вот он каков, радиошпион. И что мне прикажете делать? Устраивать ударную кинематографическую сцену типа Борьба двух негров на висячем мосту? А разведчик тем временем взбирался все выше и выше. Отчего-то мне кажется, что миром мы не разойдемся. Не тот контингент ездит по дороге. Особо это касается западных визитеров. Воевать мне совершенно не хотелось. Но и стрелять по себе я не дам. Может, сразу его гасить, да и дело с концом. Не могу. Не привык еще к этой мысли. Собранный в карабин статусный маузер лежал на земле. В текущей оперативной ситуации он мне вряд ли пригодится. В левой руке у меня зажат Смит. Правая свободна. Хочу продемонстрировать какой-либо мирный жест. Какой? Я заранее не подумал. А сейчас уже и думать некогда. Что-нибудь покажу. Попробуем сострунить африканца. Рукопашки я в принципе не боюсь. Никогда Федя не занимался каратизмами и кунфуизмами. Не был в спецназах, в охранниках. Как-то мимо прошло. А вот по дворовым боям без правил, тут я неплох. Хороший боевой коэффициент имею. И практика богатая. Еще с детства много дрался. Да и сейчас охотно влезу. Нет, это не те бои, где мой тезка Емельяненко вышибает дух из почти любого противника. Там ринг, там профи. Потапов Федя, увы, знает лишь пару ударов рукой. Один ногой, одну переднюю подсечку и мельницу. Все. Больше ручного арсенала у меня нет. Персональный набор я отработал давным-давно, до вполне достойной машинальности. И успокоился. Знаете, всю жизнь мне этого набора хватает. Особенно мне удаются, ну, это я так думаю, правый крюк и левый в печень. Не раз срубал, ага. В ожидании визави я отступил от края, пусть вылезет. Вот из-за скалы показалось черное лицо. Лицо меня заметило не сразу. Не ожидал негр, что кто-то посмеет сюда забраться. Наконец он поднял голову и посерел. Мзунгу! Что сказал? Негр, будто поняв, что я не житель датской столицы, разразился эмоциональным монологом на каком-то африканском языке. Одновременно с этим лингвопоносом он успешно заводил сам себя. Знаете, бывает такой тип людей. Дурак-самовзвод. Дело кислое. По-африкански я знаю всего ничего. Первое. Себенза, что обозначает работа. Есть такой ножик знаменитый. Но тут работа как-то не в масть. Поэтому я применил второе свое знание. Поднял вверх свободную правую руку и сказал: «Нет проблем». На самом деле я изрек общеизвестное «Хакуна Матата», что, по-моему, на суахили, могу ошибаться, и означает вышесказанное. Чернокожий радист так не считал. Он резко вскинул правую руку и запустил ее за спину. «Что ты, мил человек, оттуда достать собираешься?» «Чего тут думать? Обрез у него там. Уже традиция». Дальше я ждать не стал. Переговоры кончились, начинается ганфайтинг. Все мои сомнения и нравственные терзания резко улетучились. Я просто вскинул руку и быстро выпустил в негра 4 пули, все в корпус. Африканец удивленно посмотрел на меня, потом согнулся и исчез. Вот мы и выяснили, чьи на скале тапки. Я прислушался к себе. Ничего, никаких адских мук. Изменил меня новый мир? Или проявил? Или я такой живорез и был всю жизнь? Лишь общественные путы сдерживали кровавые инстинкты. Тьфу ты, навыдумываешь сейчас. На этот раз с мародеркой было и проще, и сложнее. Падение со скалы даром не прошло. Хорошо, что с тела и взять-то было нечего. Поэтому я просто оттащил труп в сторону, привалил камнями, понимая, что это просто ритуал. Наверняка от первых двух уже и следов не осталось. Как только появляется первый запах разложения, приходят хищники и падальщики. Кто-то поудачливый и покрупней сожрет, а остальные будут в темноте выть от досады. Да. А вой-то не слабый. Не суслик за придорожными каменюками скулил. Кто ж тогда до захоронений добрался? Не хочется с ним встречаться. Приземлился приезжий лицом вниз. Но рюкзак на спине рваный. Ствол с помощью самодельной кобуры страшного вида был закреплен рядом с рюкзаком. Опять двуствольный хаудах. Такой же, как у меня. Где они их только берут? Ручка-приклад немного поцарапана. И не вследствие падения. Тут более ранние шрамы. В стволы забиты патроны. Вынул. Картечь. Это хорошо. В рюкзаке лежала рация. Носимый Кенвуд. В полный хлам. Одни осколки. Похоже, в падении радист спиной задел острый выступ. Наградой мне стал лезеровский мультитул Фьюз. Не самая респектабельная модель, но ножички имеются. Рюкзак брать не буду, он сильно поврежден. Чего ж мелочиться? Ведь теперь у меня есть машина. Точно. Wrangler Rubicon. Зелено-салатного цвета. Пластик обвеса черный. Тент аккуратно собран, лежит позади. Ключи на месте. Ого, да тут еще сигнализация есть. А вот рации нет. Одна магнитола, причем старенькая, даже без USB. В кузовке какие-то коробки, две упаковки масла, синтетика. Тормозуха, еще какие-то бутылки. В общем, это дело днем надо рассматривать. Две канистры двадцатки. Я постучал по ним, полные. Только начал открывать крышки, как в нос сразу же шибанул резкий запах солярки. Отвык ты от техногенных запахов, Федя. Стандартный набор инструментов. Насос, домкрат, ручная лебедка, трос и прочие сопутствующие мелочи. Гадство. Топор дерьмовый есть, а пилы нет. Бардачок смотрим. Ого, техпаспорт. Замызганная книжка по эксплуатации на английском. Пачка сухариков, конфетки, запасные лампочки, предохранители. Так, а оружие где? Неужели он с одним пестиком-переростком катался? Я еще раз внимательно осмотрел салон и багажник. Нет ствола. Да что за невезуха? Неужели в этом мире нормальные стволы действительно дефицит номер раз? А что в коробках? В одной было оливковое масло, 24 большие бутылки, Италия. Это реальная ценность или нет? Зачем ему столько? Вез кому-то? Не похоже. Здесь, скорее всего, у него была самая дальняя точка маршрута. Или он по пути дань собрал? Впрочем, правило «все свое ношу с собой», оно и в Африке с собой. В другой коробке хранились патроны. Вот это точно ценность. Германский Rottweil Express. Картечное картечище. Странные пачки по 5 патронов в упаковке. Посчитал, выходит 500 штук. Итак, ограбив все, что только можно было, я сел на водительское сиденье, запустил двигатель. Хорошо агрегат ракочет. Тихо, не угробленный. По приборам 2/3 бака. Значит, логово не так уж и далеко. Ладно, поехали, ласточка, к папе. Я осторожно проехал мимо кустов по камушкам. Тут и следов не останется. Уже в лесу включил фары на ближний свет, медленно выписал хитрый знак, похожий на цифру 5, и выбрался на дорогу-просеку. Ехал медленно, с кайфом. В конце лесной дорожки лениво подумал, что можно и подрубить где, организовать путанный и скрытый проезд прямо к дому. Потом помечтаю. Устал. Заглушил двигатель. Патроны возьму с собой, сколько утащу. Сигнализацию на беззвучку. Брелок поднимет, если что. Тихо, как в лесу. В голове все звучали слова песни, подаренные мне влюбленным радиооператором. А ночь летит, летит, как облака. Дома я даже чай пить не стал. Завтра иду в поселок, где живут люди. Женщины. Да, тяжело спасателю без боевой подруги. Может, там и найду подходящую? С этими мыслями, теплыми и мягкими, я и уснул.